Когда-то опытный и бывалый Мендельсон стал бояться людей и не выносить шумную виртуозную музыку. Всю глубину душевных переживаний показывает его последнее большое произведение, которое выдает потрясение от утраты сестры. Это самое мрачное из всех его произведений, струнный квартет опус 80, который он написал во время отдыха в Интерлакене в Швейцарии и который называется «Реквием для Фанни». Этот новый для Мендельсона композиционный стиль показывает направление, которое он развивал бы и дальше, если бы ему было предначертано больше прожить. Одновременно этот квартет представляет собой пример автобиографической композиции, отражающей его внутренний мир, единственный неприкрытый плач о сестре. Слышится едва стилизованный крик боли страдающего живого существа. Если вторая часть передает нам чувство печальной, безутешной пустоты, то в последней части слышится беспокойство, прерываемое страстным криком, заканчивающимся безысходным отчаянием. Отдых в Швейцарии не принес улучшения состояния, хотя занятия акварелью и рисунком немного отвлекли его. Друг Генри Фозергилл Чарли, который навестил Мендельсона в Интерлакене, увидел его постаревшим и печальным, с шаркающей походкой и сутулившейся фигурой. Но его улыбка, напротив, стала сердечнее и теплее, чем раньше. В последний раз в своей жизни он, по просьбе Чарли, импровизировал с присущим ему мастерством на органе маленькой церкви на берегу Бриенского озера. Катастрофа. Немного успокоившись, он в середине сентября отправился в Лейпциг. Но когда в конце сентября посетил Берлин и квартиру, в которой жила Фанни, то снова впал в депрессию. Полностью смирившись, сложил с себя руководство концертами Гевантхауза и отказался от всех обязанностей и от запланированной постановки Илии в Берлине, в которой должна была петь Женни Линд. 7 октября написал свою последнюю композицию, глубоко печальную, старинную немецкую весеннюю песню. Он отказался от инструментальной музыки, его влекла вокальная музыка, так как только она выражает истинное настроение художника, как он однажды сказал своей подруге, певице Ливии Фреге. Последние строфы его старинной немецкой весенней песни на слова Фридриха Шпее полностью соответствуют печали по Фанни и чувству безутешной пустоты. Они звучат так. «Лишь я один терплю все муки, страдать я буду без конца, с тех пор, как мы с тобой в разлуке, любимая, должны расстаться навсегда». Эту только что законченную песню вместе с некоторыми другими он принес Ливии 9 октября с просьбой спеть их ему. Уже при звуках первой песни он стал задумчив. Когда она спела ему ночную песню, которую он написал лишь за несколько дней до этого, при словах «Так проходит ночь, унося с собой прочь тех, кто этого не ждал», его охватило жуткое чувство приближения смерти. Он весь побледнел и почувствовал в руках ледяной холод со словами «Ах, это звучит так грустно!» Но точно так было со мной, прилег на некоторое время, чтобы прийти в себя. Обо всех подробностях этого события, которое было началом драматического развития его состояния здоровья, у нас есть подробный рассказ Ливии Фреге. Когда он вошел, первыми словами его были «Я пришел сегодня и буду приходить, пока вы не дадите своего согласия. Я принес вам измененные вещи. Правда, я чувствую себя отвратительно. Да так, что я плакал при исполнении своего трио. Хотя он выглядел очень бледным, я должна была спеть первую песню третий раз. Я вышла из комнаты, чтобы попросить принести лампы. Когда я вернулась, он сидел в другой комнате в углу дивана и сказал, что у него совсем замерзли и онемели руки. Он хотел еще раз пройтись по городу, так как чувствовал себя слишком плохо, чтобы писать музыку. Я предложила ему экипаж, но он отказался и ушел после того, как я дала ему воду с сахаром и шипучкой, где-то около половины шестого. Когда он вышел на воздух, то почувствовал себя как будто лучше. Сразу же пошел домой и сел в угол дивана. Сесиль нашла его в 7 часов с такими же омертвевшими руками. Фердинанд Давид с его другом-композитором Уильямом Стрэндаллом Беннетом описал подобный случай. По его словам, нездоровье Мендельсона вечером 9 октября у Ливии Фреге не приняли всерьез. Сначала этому не придали значения, хотя симптомы – ледяные руки и ноги, слабый пульс, многочасовой бред – должны были их насторожить. Но так как у него был подобный случай 7 лет назад, от которого он быстро оправился, то мы все ничего не опасались». В последующие дни у Мендельсона начались сильные головные боли, от которых он часто страдал в прошлые годы. Его врачи поставили диагноз – нервное истощение и болезнь желудка, и предписали ему пиявки. Мендельсон действительно поправился настолько, что 29 октября ему разрешили небольшую прогулку, но уже 1 ноября он вдруг упал на пол без сознания. Теперь уже никто не сомневался, что это инсульт. Он был частично парализован, но на следующий день пришел в сознание и, видимо, очень страдал от жутких головных болей, так как ужасно стонал и кричал. Эти последние дни Мендельсона Клингеман описал так, как слышал из уст Сесиль. Она почти не отходила от его постели. Пафль Шлейниц, адвокат по профессии, друг, член Лейпцигской концертной дирекции, примечание автора, и слуги стояли рядом, врачи часто дежурили по ночам. Если ее иногда заставляли отдохнуть, то она не могла нигде найти покоя, так как жалобы и крики больного слышались во всех комнатах. От сильных головных болей у него стучало в висках, как молотом. Его врач, доктор Хаммер, боялся нового приступа, который все же наступил 9 октября, за день до дня рождения Сесиль. И с этого момента бедную Сесиль не оставлял смертельный страх. После этого приступа он немного отошел, у него появился хороший аппетит. Он иногда гулял, даже был весел, хотя полностью изменился со дня смерти Фанни. 9 дней он провел в постели и описал свое состояние врачу так. «Было такое ощущение, как будто отдельные части моего тела играли в шахматы. Вот наступает одна фигура и говорит другой, ты отступаешь, потом говорит другая, теперь я наступаю» и так далее. После последнего приступа 3 ноября в послеобеденное время он не пришел в сознание. С закрытыми глазами, тяжело дыша, лежал в постели. В четверг, в последний день, он открыл глаза, и, если с ним заговаривали, отвечал «да», «нет». Сесиль говорит, что он узнавал ее до последнего момента, также Шленице и Павла, и смотрел добрым взглядом с болью в глазах. Лекарства он принимал только от них, а не от санитара, которого они наняли в последние дни. В предпоследнюю ночь, — говорит Сесиль, — он пел так, что у них разрывалось сердце. Врач сказал ему: «Не пойте так много, это вредно». Он выслушал, улыбнулся и снова начал петь. Опираясь на рассказ брата Павла, Девриент сообщал, что состояние Феликса 3 ноября очень колебалось. Периоды веселого настроения сменялись часами беспокойства. Около 2 часов Сесиль в страхе прибежала позвать Павла, так как она сама не могла его успокоить. Павел вошел и шутливо его поругал, и Феликс понял его. Вдруг страшная головная боль пронзила его. Он вскочил, испуганно открыв рот, издал громкий крик и упал на подушки. Это был последний приступ. С этого момента он лежал в полубессознательном состоянии, отвечал только «да» и «нет». И однажды, когда Сесиль нежно спросила, как он себя чувствует, ответил: «Устал, очень устал». Он спокойно заснул до следующего утра. Вечером в 9:24 дыхание остановилось, и жизнь покинула его. Его друг, художник Эдуард Бендеман, который поспешил из Дрездена, нарисовал Феликса на смертном одре и рассказал о своем впечатлении при виде Феликса. Выражение лица было очень добрым и спокойным. Когда входишь в комнату, создается впечатление, что видишь спящего человека, а не покойника, если бы не краски смерти. Игнац Мошелес, который присутствовал при смерти Феликса, увидел на его лице таинственную улыбку. С лица исчезли все следы предшествовавших мук. Врач отвел Сесиль в другую комнату, чтобы помочь ей в ее безмолвном горе. Детей в 9 часов отослали в постель, и они сладко спали, когда Господь призвал к себе их отца. Я преклонил колени у кровати, проводил душу усопшего своими молитвами на небо и поцеловал высокий лоб, на котором еще не высох пот. Следуя старому обычаю, Сесиль отрезала у своего покойного мужа несколько локонов каштановых волос, чтобы отдать на память его ближайшим друзьям. Его труп оставался в доме до 7 ноября, затем был перевезен в Паулинеркирхе для соборования. Гроб несли его друзья Мошелес, Гаде и Шуман с правой, и фон Гауптман, Давид и Риц с левой стороны. На пути в церковь звучал марш в си моль из 5-го издания его песен «Без слов», а в церкви торжественно исполнялись хоралы из его оратории «Павел». Клара Шуман записала в дневник 8 ноября, что ей рассказал Роберт, каким красивым и достойным было отпевание в церкви, как чудесно пел хор, который никогда не собирался в таком количестве. В следующую ночь дорогой гроб, в котором покоился Мендельсон с простым лавровым венком над челом, по железной дороге был перевезен в Берлин. В пути поезд останавливался в Кеттене-Дессау и Галле, чтобы дать возможность директорам хоров и друзьям сказать последнее «прости» любимому мастеру. На следующий день в сопровождении огромной толпы людей он был перевезен от Берлинского вокзала к старому Троицинскому кладбищу. Здесь он был погребен на вечный покой рядом со своими родителями и сестрой Фанни. Так он сдержал обещание, которое дал в оправдании своего отсутствия на ее дне рождения 8 ноября 1846 года. Он сказал: «Положись на меня, в следующий раз я буду с тобой». 26 мая 1892 года перед Гевантхаузом в Лейпциге был открыт памятник Мендельсону. Во времена Третьего Рейха произошло постыдное событие культурно-политического значения, когда при выполнении акции «Nacht und Nebel» тайно в ночь на 10 ноября 1936 года памятник был полностью разрушен. Дата этого акта вандализма была выбрана очень скверно, так как именно на следующий день представители Лондонского филармонического оркестра под руководством дирижера сэра Томаса Бичема намеревались возложить венок памятнику, чтобы наглядно подчеркнуть тесную связь между музыкальными городами Лейпцигом и Лондоном, установленную творческой деятельностью Мендельсона.